Квест 22. Поспорить на любовь. Моя рука в его руке, смотрим друг на друга, глаза в глаза. Близко так, что мой выдох — его вдох, и кажется, что ничто не может взрезать эту идиллию, кроме нас самих. Лоран ждет моих действий, а я жду его. И не могу отделаться от мысли, что он не приближается только потому, что ему на самом деле противно даже смотреть на меня, не то что касаться. Невзирая на выражение глаз, на расслабленную позу, ему банально противно. Но он всеми силами и весьма правдоподобно изображает, что это не так. И каждый из нас, я уверена, в этот момент прикидывает, что же у второго там за пазухой скрыто. Абсолютно симметричные отношения. Так и живем. Мы сидели на скамье в послеобеденное свободное время и соревновались в выдержке, не избегая подобных касаний. Хорошо, что дальше не заходили. И, думая об этом, я про себя усмехалась. Лоран не тянет меня в спальню. Сподобился с трудом только на парочку поцелуев. Ему будто бы хватает только невинной нежности, но останавливает его отнюдь неблагородство. Просто не все можно сыграть с таким непроницаемым лицом. Однако в некоторые моменты я начинала сомневаться в словах Ирмы. Вероятно, просто отворот не сработал или еще что, ведь Лоран выглядел очень открытым и искренним. Но смогла убедиться, когда вдалеке прошла группа преподавателей с факультета бытовой магии, а с ними Ирма. Я заметила, как Лоран тотчас отвел взгляд и едва заметно поморщился. У него даже мышцы напряглись от какой-то внутренней борьбы. «Что случилось?» — невинно поинтересовалась я. «Ирма, случилось». Лоран ответил неожиданно честно, но потом начал врать. «В последнюю неделю она меня страшно раздражает. Уже почти препарировала меня, разобрала мысленно на внутренние органы, а кровь она мою, похоже, пьет, иначе сложно понять, куда ей столько. С ужасом представляю, что она здесь еще на несколько месяцев. Раздражает ли? А может, все наоборот? Просто непонятная страсть к ней мешает изображать тут передо мной героя-любовника?» Я обнаглела окончательно, решив сиронизировать. «Так просто откажись участвовать в ее исследованиях, ведь ты не обязан». Лоран задумчиво кивнул и отчего-то предпочел не углубляться в эту тему. Если бы мне прямым текстом не сказали, я бы ни за что не догадалась, что есть подвох. Настолько он умело разыгрывал очаровательного влюбленного, схватил меня за руку, потащил подальше и от скамьи, и от ненужной темы, хотя озвучил предлог прогуляться. Мне бы следовать его примеру и включить тоже хладнокровие, но я не всегда могла сдержаться. Так и тянуло спровоцировать, устроить еще одну проверку отсутствующих чувств. «А что будет потом, Лоран? Я имею в виду после того, как ты закончишь учебу, а я останусь здесь». «Не слишком ли рано ты начала об этом тревожиться? Или это свойство всех девушек — думать завтрашним днем, а не сегодняшним?» Он избегает, увиливает, и еще сверху нагоняет пара, чтобы я ничего не заметила. «Для начала влюбись в меня без оглядки. Вот я держу тебя за руку, Лита Синица. А до сих пор остается ощущение, что ты не со мной. Бьет по самооценке, но я не сдаюсь. Я в самом деле не с ним». Не забываю о границе и о лживой подоплёке в его словах. Но у меня есть своя работа. А ты завоюй меня, Лоран. Вот тогда и посмотрим, как выглядит Лита Синица влюбленной. А то ведь я и сама этого не знаю. И верно, нельзя же думать, что пара поцелуев о чем-то говорит. Тогда, во время эйфории от неожиданной победы нашей команды, вообще все подряд обнимались и целовались, а мы с Лораном рядом сидели, не могли подобного избежать. И что сейчас плетусь за ним, тоже ни о чем не говорит. Может, мне просто скучно и больше заняться нечем? Хорошо. Он развернулся с невесомой улыбкой. И я знаю, как тебя завоевать. Только вызовами. Почему бы нам не украсить этот день чем-то очень интересным? Да и наши друзья не будут себя чувствовать ненужными. Предлагаю прятки. Прятки? Я скептически вскинула брови. Он подмигнул. Найдем сердце Литы и достучимся до него. С трудом удержалась, чтобы не фыркнуть. Прозвучало очень романтично. То есть совсем тупо. Я давно догадывался, что ты от романтики еще дальше, чем я. Лоран смеялся. Знаешь, как выглядит финал битвы факультетов? Он обычно одинаков. Две команды на гигантской арене. Форты в противоположных сторонах. Можно использовать любые методы. А побеждает тот, кто добудет флаг противника первым. Послезавтра я увижу это соревнование уже в третий раз. Но, понятное дело, никогда не участвовал. У нас как раз есть две команды и целая академия в качестве арены. Звучит интереснее чистой романтики. Нет, звучало-то в самом деле интересно, но я качала головой. «Команда неудачников, как нас называет Виола, против команды старшекурсников? Причем двое из них послезавтра выступают в настоящей битве, то есть относятся к сильнейшим студентам. Забавная получится игра. Жаль, короткая. А я уверен, что вызовы для слабаков тебя не развлекут». Духи, он все-таки успел прекрасно меня узнать. Даже понимаю, что он к чему-то клонит. А все равно невольно просчитываю, что мы с друзьями можем противопоставить главным академическим проказникам. Когда они получат свои дипломы, наша четверка по праву займет их место. Но пока преимущество на их стороне. Так и останется, если мы не устроим между собой настоящий турнир, равный по масштабу межфакультетской битве. Но мое чувство соперничества не было выше интересов друзей. Потому я заметила. Я не могу согласиться за своих товарищей. Особенно если ставки будут высокими. Ставка будет касаться только нас с тобой. Лоран смотрел на меня, и теперь я отчетливо видела разницу в выражении. Его глаза были предельно серьезными, а улыбка — широкой и открытой, как будто лицо его собрано из двух изображений с разными эмоциями. «Если победим мы, то Вайт наложит на тебя заклинание приворота ко мне. Ненадолго, хватит и пары часов». «Сказать, что я обомлела? Ничего не сказать». Ерма угадала даже с этим ходом, хотя просто строила догадки. Но мы с ней ожидали, что колдовской приворот сделают незаметно, в довесок к настоящим эмоциям. Лоран же решил действовать открыто. Я буду знать, что под заклятием. Наверное, он просто не уверен, что во мне вообще есть хоть какая-то симпатия к его персоне, и в этом случае подобный всплеск я не смогла бы пропустить. Спросила его, не надеясь на честный ответ. «А это тебе зачем? Просто хочу увидеть Литу Синицу влюблённой. Посмотреть, чем она будет отличаться от тебя теперешней. Возможно, никакой разницы и не замечу, просто потому что ты сдержанная и не особенно любишь отпускать контроль. Или я увижу такую разницу, что захочу тебя завоевать стократно сильнее, чем хочу сейчас». На самом деле, даже часа такого состояния ему хватит, чтобы я искренне ответила на любой его вопрос, чтобы выложила все о грозящей его отцу и ему, как приманке, опасности. Ведь в тот момент приворот, еще и умноженный на мои собственные чувства, заставит думать только о благополучии Лорана. Скорее всего, смогу не выдать Ирму, но мне будет казаться, что я страшно, невозможно его люблю, потому именно о его судьбе буду заливаться, боясь не успеть обо всем предупредить. Или все же сдержусь. О собственной силе воли не получится судить, не проверив. Потому я медленно с сомнением, но кивнула. Идет. Тогда, если победим мы, то Вайт сделает то же самое с тобой. Приворожит тебя к девушке, на которую я покажу пальцем. Потом придумаю, кто в этой роли будет выглядеть смешнее. Идет. Он согласился без раздумий. Надеюсь, смешнее всего получится, если на себя и покажешь. Хотя в моем случае ты как раз вряд ли заметишь серьезные отличия. Вот это утверждение и проверить бы. И еще поразмышляю, если победа окажется за нами. Идеальным вариантом пока видится ход конем. Привязать его на час-другой к Ирме. Колдовское проклятие, перемешанное с магией крови, сделает из Лорана послушного раба. Никакой самоконтроль двойной удар не выдержит. Но будет слишком подозрительно, если именно она начнет у него выведывать, что же он задумал на мой счет и что обо мне узнал? Если меня уже раскрыли, то подставлять напарницу точно нельзя. Я специально обозначила ставку так размыто. Мы ее вместе с Ирмой и конкретизируем, если удача окажется на нашей стороне. Поскольку об основном договорились, а пожимание рук больше напоминало нежное касание страстных любовников, которые не дают пока желанию выхода, Лоран перешел к главному. Начинаем после ужина. На нем и сообщим друзьям, не раньше. Сомневаюсь, что кто-то из них откажется повеселиться, но все таки сначала согласуем это вместе. «После ужина?» Я удивилась. «Почему бы не начать прямо сейчас? Ты иногда такая синица, Лита, не удержишь. И честно скажу, именно это мне в тебе нравится больше всего». «Огромный вопрос, нравится ли ему до сих пор во мне хоть что-то?» «После ужина так после ужина. Не проблема». Перед тем, как разойтись, парень неожиданно схватил меня за руку, останавливая. Посмотрел очень пристально и как будто вознамерился больше не притворяться. «Это просто игра, Лита. Но итог будет интересен при победе с любой стороны. Я смотрел на тебя с самого первого дня твоего приезда. Смотрел и не мог понять, зачем ты явилась сюда из Ланира именно такая, к которую я обязан презирать, но при том словно воплощаешь в себе все, что мне могло бы нравиться в другом человеке. Как концентрат какой-то всего именно моего. И моя влюбленность была практически неизбежной. Независимо от того, сколько барьеров я бы перед ней поставил. Но сейчас, когда я уже отвоевал себе право держать тебя за руку, мне этого катастрофически мало. Как если бы остался еще один барьер, который я даже не вижу, а просто его чувствую. Я не умел раньше влюбляться, Лита. Но теперь, когда случилось, понял, что не умею влюбляться наполовину. Мне нужно или все, или ничего. Поэтому я хочу увидеть тебя под заклятием. И, может быть, задам какой-нибудь очень личный вопрос, от которого ты уже уйти не сможешь. Тогда постарайся выиграть, Лоран. Улыбнулась я и все же пошла в противоположном направлении. Храните духи Ирму с ее беспрецедентным опытом и внимательностью. Не будь ее, он давно заговорил бы мне зубы. Ведь как лет-то, а? Если даже при понимании, все равно сердце немножко сжимается. До столовой Лоран успел немного подготовиться. А именно притащил два флага. Белых, без изысков. Один с буквой «С», видимо, означавший старшекурсников, а второй с «Н». «Неудачники?» — возмутилась я. Лоран не растерялся и расширил определение. «Неистовые неудачники, наглые недоучки, нагибающие натарелых наглецов». «Сойдет», — одобрила Виола, которая уже размышляла, как мы будем побеждать. Лоран был прав в том, что никто из друзей не отказался участвовать. Я буквально в двух словах описала суть игры. Загорелись сразу все, включая Вайда, лишь вчера выписанного из лазарета. Наоборот, он и Нила вдохновились, сказали, что им не помешает размять косточки на неудачниках перед настоящим турниром, хотя сами друг на друга посматривали с враждебной ненавистью. Им действительно полезно вспомнить, что они друзья и обычно по одну сторону воюют. Я же чувствовала такой прилив азарта, что снова и на этот раз в полной мере пожалела, что с Лораном у нас никогда ничего не получится. Ведь мы идеально друг другу подходим характерами. Не уступаем, не мелочимся, провоцируем и превращаем скучные будни в фейерверки. Никогда я раньше всерьез не задумывалась о спокойной семейной жизни. Но если на секунду представить, что она может быть основана на таких острых отношениях, то уже не выглядит дурацкой затеей. Следуя правилам, мы для начала разошлись в разные концы территории. Это не увеличенная магия арена, конечно, но тоже места для маневров хватает. Наша четверка ушла за здание библиотеки, а Лоран повел своих в рощу на противоположной стороне. Там положено обсудить стратегии и начать атаку. Виола мгновенно сосредоточилась, рассуждая быстро и деловито. «Они найдут наш флаг по какому-нибудь поисковому заклинанию. Именно так мы и будем искать их. Но боюсь, что они уже установили магический маячок». «Вряд ли», — ответила я. «Я следила за тем, что бывает, к нашему флагу даже не прикоснулся. А у Лорана вряд ли есть на то силы. Хотя я понятия не имею, какого уровня заклинания для того требуется». Подруга упорствовала в своем недоверии. «Если Лоран сразу намеревался обвести нас вокруг пальца, то и Вайда мог предупредить заранее». «Баронесса, не преувеличивай», — урезонил ее Ашк. «Лорану интереснее сама забава. А какой интерес выиграть обманом? Я много чего могу сказать про этого мерзавца. Без обид, горячая моя шпионка. Но он точно не обесценит само приключение. В этом вы чрезвычайно похожи. И будем честны, вряд ли он пойдет на скучные уловки ради приза. Ведь у него все есть. Теперь уже даже наша красавица. Без обид, горячая моя шпионка». «Он бы меня так еще почаще и погромче называл. А то не вся Академия пока меня подозревает». «И это друг? Стоит ли удивляться, что меня раскрыли враги?» А в том, что раскрыли, я уже почти не сомневалась. Иначе Лорану просто нет нужды разыгрывать этот цирк. Про Приск Ашк очень кстати заметил. Сегодня как раз победа моему сопернику, и, может быть, нужна больше интереса. «Мы должны победить. Это важно как никогда», — процедила я. «Так что, друзья мои, сегодня я потребую сделать даже невозможное». «Да ты всегда от нас этого требуешь», — промямлил Родрик. Но по такой интонации нельзя было сказать, что он именно недоволен. Он может и радоваться, аки дитя, интонация от этого не изменится. «Вы же поспорили на желание. И платишь либо ты, либо Лоран. Что же такого ты хочешь пожелать?» «Потом расскажу, если выиграем». «Может, расскажу, это уже не так важно. Как бы ни звучала сегодняшняя ставка в словах, но на самом деле мы играем на правду». «Что ты делаешь, Лита?» — вскрикнул Ашк. «Разбираю флаг на запчасти», — ответила я. «Вас ректор ничему не научил? Внимательно слушайте правила. А мы не обговаривали вариант, что флаг должен целиком находиться в одном месте. Древко, навершие и ткань возьмут трое из нас и спрячут в разных местах. Усложним противникам задачу». Материя была прошита качественно. Даже при оторванной верхушке она никак не хотела сползать с деревянной основы. Пришлось немного рвануть, распарывая швы. «Ничего, и это правилами не обговорено». «Такой азарт начинает пугать», — прошептала Виола. «Сказала бы, что как обычно, но сейчас у тебя даже глаза каким-то красным светом горят. Я просто хочу выиграть». Оскалилась я в ее сторону. «И поверьте, Лоран тоже. Сейчас втроем разбегаемся в разные стороны и прячем свои части. А Виола идет в библиотеку, как удачно она рядом. Найди там несколько поисковых заклинаний, чтобы хоть одно наверняка сработало. Потом собираемся здесь же и атакуем противников». Ашк взял древко и понес. «Хорошо, я знаю отличное секретное место в...» «Не говори!» — перебила я со страхом. «Никто не говорите вслух. Если нас поймают по одному и будут пытать, мы не должны знать, где остальные части». «Пытать?» — Виола вскрикнула громче положенного. «А тебе Лоран точно нравится, если ты такого о нем мнения?» Родрик же высказался более конкретно. «Звание главного извращенца нашей команды неудачников с сокрушительной победой отвоевала себе Лита. Признаю, Ашк, твоя психика заметно здоровее». «Да что ты говоришь, кровососина?» Почему-то обиделся инкуб. «К делу!» — поторопила я. «Успеем посмеяться над недостатками друг друга позже». Я побежала в сторону, но с опаской оглядываясь по сторонам. Накрывающая территорию Академии темнота вряд ли служила отличным прикрытием. Против нас играют маги с выпускного курса, и некоторым из них такие мелочи вообще не помеха.